Ты, конечно, не шутишь. Тут они и повстречались глазами, и именно в это кратчайшее мгновение пожилой догадался, что сейчас произойдет. Рванув правой рукой из кармана пистолет, он все же успел крикнуть: «Не стреляй! Слушай! Погоди!» Он еще что-то хотел сказать, но Цветков был не из тех, которые станут ждать и слушать, и в эту секунду он и саданул длинной очередью из трофейного шмайсера от бедра, как делали это фрицы. В соседней комнате вскрикнула женщина, пронзительно зашелся ребенок. Полицаи стадом метнулись к комоду, на котором свалено было их оружие, но тотчас же на полпути застыли. Сквозь выбитые стекла во всех трех окошках торчали матово-черные стволы автоматов Цидуньки, Бабийчука и Терекина. «Значит, празднуем!» Ближе подходя к накрытому столу, осведомился Цветков. «Отмечаем!» «Ты что же, гад, и сделал?» — крикнул ему рыдающим голосом немолодой мужчина в толстовке и полосатом галстуке. «Ты кого, бандюга, убил?» Сердце у Володи вдруг сжалось. Именно в это мгновение он внезапно подумал, что случилось непоправимое несчастье. Но какое именно, он еще не знал. И, повинуясь только этому ощущению, ощущению непоправимой беды, он оттолкнул плечом Цветкова и, не думая о том, что его тут могут подстрелить, склонился над усатым полицаем. Тот умирал. Он завалился боком на праздничный стол, и из простреленной головы его хлестала кровь в непочатое блюдо со студнем. А женщина где-то совсем близко все кричала, и ребенок плакал. «Руки вверх!» — приказал Цветков. Пятеро полицаев подняли руки, а тот, что был в толстовке, наверное, председатель мальчиков, — подумал Володя, — рванулся к умирающему, схватил его за плечи и попытался положить на стол. Но однорукий дядя Миша Романюк ударом сапога сшиб его в сторону и, уперев ему в живот автомат, пригрозил: «Убью, не пикнешь!» Крутая последняя судорога свела умирающего, со звоном упала и разбилась блюдо со студнем, и сразу же замолчали женщина и ребенок. «Вывести всех отсюда!» — срывающимся голосом велел Цветков. «Кончать этот базар! Ой, коты! Что же вы сделали?» — услышал Володя справа от себя. «Кого вы убили, коты проклятущие?» Он обернулся. Женщина в зеленом блескучем платье, держа кудрявого ребенка на руках, стояла у дверной притолки. Она что-то говорила, из глаз ее текли слезы, но в это время Бабийчук пихнул самого молодого полицая автоматом и велел: «Бить-то!» Полицай с изумлением ответил: «Мы же русские! Обалдели вы все!» И тут случилось новое ужасное несчастье. Пересмешник и весельчак Ванька Терегин, побелев, выстрелил в лицо этому полицаю. Странно сипя, словно прохудившийся резиновый баллон, полицай постоял немного, потом стал валиться на своего соседа, молоденького, с хохолком на затылке, рыжего, в очках. «Это что же такое?» — взбешенно осведомился Устименко. «Что ты делаешь, Телегин?» «А за русского!» — ответил Телегин. «Не смеет он, товарищ военврач! Послушайте, товарищи!» — крикнул тот, кто был в очках. «Вы должны меня немедленно выслушать, товарищи!» «Тоже пуля занадобилась, оскаля?» — спросил Телегин. «Товарищи мы тебе, изменник Родины! Выходи!» Их повели на Володе. И мальчикова в его праздничной толстовке тоже повели. А за ним бежала женщина в ярко-зеленом шуршащем платье, бежала и отталкивала от него пепельно-серого Цидуньку, который, как и все другие, как и они сами, понимал, куда ведут изменников и что с ними сделают в ближайшие минуты. И Володя тоже понимал неотвратимость того, что должно свершиться, и в то же время чувствовал всем своим сердцем, что это не может, не должно свершиться, во всяком случае не свершится, пока жив он, Устименко. Наконец их вывели всех из комнаты, где лежали двое мертвых, и замешкались.